Проводив Лона, я отправился к себе в комнату и наконец-то посвятил час исключительно личному туалету. Я принял душ и уже начал выбирать себе свежую рубашку, когда раздался телефонный звонок. Звонил Сол Пензер. Он получил мою записку. Я рассказал все, что могло облегчить его задачу, и велел связаться утром с Паркером. Вечером после обеда мы все собрались в кабинете. Фриц и Теодор разворачивали номера газет, находили нужную страницу и вырезали, отбрасывая все остальное. Я стучал на машинке со скоростью 3 страницы в час. Вульф сидел за столом, методично изучая комиксы. Было уже далеко за полночь, когда он откинулся на спинку кресла, потянулся и встал, потирая глаза. «Пора спать. От этого бреда у меня начинается несварение желудка. Спокойной ночи!» Похоже, в среду утром Вульф задался целью победить Дезлдена. Обычно он завтракал у себя в 8 с утренними газетами, затем брился, одевался и с 9 до 11 проводил время в своей оранжерее. Раньше 11 он никогда не появлялся в кабинете, а совмещать сыскную работу с выращиванием растений было строго запрещено. Но в среду Вульф сломался. Пока я вместе с Фрицем наслаждался в кухне оладьями, сосисками и медом, обильно запивая все это кофе и просматривая репортаж Лона об отстранении Вульфа от дела, он прокрался в кабинет и похитил пачку Дезлденов. Это было легко установить, так как перед завтраком я заходил в кабинет навести там некоторый порядок. А уж с чем, а с наблюдательностью у меня все окей. Вернувшись после завтрака, я обнаружил, что половина Дезлденов исчезла. Насколько я помню, такого с ним не случалось. Но я одобрил его рвение и не только не предпринял попытку поймать его в оранжерее за грубым нарушением режима, но и потрудился выйти, чтобы дать ему возможность незаметно вернуть пачку на место. Первым делом после завтрака надо было выполнить поручение Вульфа, которое он мне дал накануне. Все учреждения на Манхэттене работали по раз и навсегда заведенному распорядку, и раньше 9:35 дозвониться в корпорацию звукозаписи не удалось. Потом потребовалось некоторое время, чтобы убедить их в необходимости приехать немедленно, и если бы не имя Нира Вульфа, сомневаюсь, что мне удалось бы чего-нибудь добиться. В конечном итоге я получил обещание, и они его выполнили. В начале 11-го прибыли двое с картонными ящиками и соответствующим снаряжением, и к 11 все было закончено. Это была аккуратная работа. Чтобы обнаружить что-нибудь подозрительное, потребовался бы эксперт. Провод, идущий вдоль плинтуса на кухню, был почти незаметен даже для опытного глаза. Работать мешали непрекращающиеся телефонные звонки. Звонили в основном репортеры, жаждавшие побеседовать с Вульфом или, по крайней мере, со мной. В конце концов, мне пришлось попросить Фрица забрать этот чертов телефон и отфутболивать всех подряд. Единственный звонок, на который я ответил, был от окружного прокурора. Они имели наглость приглашать меня на допрос. Я ответил, что слишком занят поисками новой работы и не смогу посетить их. Через полчаса Фриц снова позвал меня к телефону. Звонил сержант Стеббинс. Он был расстроен, впрочем, сравнительно любезен. Жаловался на Вульфа, который не имел права распространяться о том, что его лишили лицензии, тем более, что официального решения еще не было. И сетовал на мой отказ сотрудничать с прокуратурой, поскольку именно я обнаружил тело.